Лиза Гамаус, костюмерша, босс и практикантка. Читает Ольга Кравченко. Глава первая. Янковский. За окном гремел июньский ливень. «Природа намекает на слом шаблонов», — сказал Мишка. Он сжал оба кулака и потряс ими над головой, мелькнув тату с иероглифом. В аудитории витало напряжение, густое, как театральный грим. Все ждали результатов распределения. Алиса волновалась, как, впрочем, и все. Ее диплом был о современных театральных костюмах для пьес начала прошлого века. Она считалась талантливой, но неуверенной в себе. Профессор говорил, что из Алисы надо выжимать мед по капле. «Может, тебя пугать надо до смерти, Муравьева? Ты нормального языка не понимаешь», – сказал он ей после того, как принял работу с опозданием и после угрозы отчисления из института. Дождь не переставал, по стеклам текли потоки воды. Буйство природы и правда добавляло тревожности. Алиса сидела в самом дальнем углу аудитории, незаметно жевала конфету и смотрела в телефон на молодого Янковского. Нарезка из советского фильма Михаила Богина о любви. Героиню играла дочка известной советской актрисы Зои Федоровой Виктория, красотка. Ее отец был капитаном ВМС США Джексон Тейт. Алиса достала еще одну конфету. Это была с лимонной начинкой. Скорее бы уже. Зоя познакомилась с американцем в 1945 году на приеме у наркома иностранных дел СССР. Ей было 37, ему 46, взрослые и уже понимающие жизнь. Но, как оказалось, не до конца. За эту связь Зоя попала в лагеря, а Джексон стал персоной нон-грата. Как же глупо и жестоко, если смотреть на события с высоты сегодняшнего дня. Неоднозначные времена. Это уже история. Неважно. Янковский затмевал все. Роковой. А роль малюсенькая. «Наталья уже идет!» – подмигнул ей Мишка. «А-а-а!» – он смешно закрыл голову руками. Алиса хихикнула и отвлеклась от телефона. «У тебя конкурентов нет», – подмигнула ему в ответ. Мишка был любитель фантастики и фантастических костюмов, соответственно. Мастер модных скафандров. Она вернулась к кино. Виктория ей тоже очень нравилась. Очень своеобразная, утонченная и умная. Скульптор-реставратор в Эрмитаже, увлеченная своей профессией, как она сама. Героиня ждет любви, настоящего чувства, отказывается от случайных встреч, знакома. И вдруг влюбляется в загадочного женатого Янковского и отказывает появившемуся перспективному жениху. Окно в аудитории внезапно открылось от порыва ветра. Мишка побежал его закрывать. Их глаза встретились, но Алиса тут же опять уставилась в телефон. В последних кадрах героиня стоит у окна, на нее смотрит молодой Янковский, и они разговаривают глазами через стекло. Открытый финал. Народ такое не любит. А Богин рискнул и поплатился. Фильм не взяли ни на какие фестивали из-за этого непонятного финала и намека на то, что героиня посягнула на благополучие чужой семьи. Напрашивалась цитата из другого советского шедевра. «А если это любовь, Надя? Какая любовь? Такая любовь!» Муравьева. Московский театр современной пьесы «Начало». Проект привлек внимание художественного руководителя, сказала Наталья Михайловна, доцент кафедры. Подчеркнуто умение работать с современными материалами и креативный подход. «Начало?» – Алиса встала. «Понравилось самому Зольцу? Значит, она осталась в Москве». «Везет!» – сказала Дашка, подруга по группе. «Я в Пермь». «Ты же любишь балеты, или ты в большую хотела?» Она не ответила. Дашка ей завидовала не из-за распределения, она просто ей завидовала, потому что Алиса плевать хотела на всех, кто ей завидовал. Независимая, спокойная, самодостаточная, посмотрит с высоты своих 178 сантиметров и дальше пойдет. Вот такая. Дашке очень хотелось ее подловить на чем-нибудь, на какой-нибудь слабости, разыграть, оторваться, но пока ничего не получалось. А сейчас уже тем более не получится. «Вначале художник по костюмам Шахов, с ним не соскучишься, всю кровь высосет», сказала через какое-то время Дашка. «Приготовься». «Шахов? И что? Я могу что-то изменить?» Подняла на нее глаза Алиса. Непробиваемая. Дашке так хотелось ее напугать. «Пошли в кафешку», предложила подруга. Рекомендация профессора сыграла ключевую роль. Алиса не сомневалась, а ее научный руководитель поддакнул. Страшно, надо оправдать. Отправились в итальянское кафе из-за вкусного кофе и интерьера. «Три каноли и панакотта», заказала себе Дашка, отрываясь. Алиса думала о том, что ее работы, которые она чуть не выбросила, понравились. Их оценили в одном из самых интересных и современных театров. Ни о чем другом мыслей не было. Она была близка к состоянию счастья. «Хорошо, что у меня никого нет, как и у тебя», – прищурилась Дашка. «А то пришлось бы расставаться, сердце рвать на части из-за этой практики». «Я-то тут при чем?» – Алиса подняла брови. Официант принес поднос с пирожными и кофе. Телефон завибрировал. На экране высветился незнакомый номер. «Алло?» – осторожно произнесла она. «Алиса?» – раздался хриплый мужской голос. «Я хочу тебя поздравить». Девушка замерла, лицо мгновенно побледнело. Это был человек из ее прошлого, который она пыталась забыть. «Нам нужно поговорить, Аля!» Девушка тут же заметила перемену в лице подруги. «Что случилось?» Алиса молча отключила звонок, ее руки чуть ли не дрожали. «Ничего», – слишком быстро ответила она, – «просто старый знакомый». Но Дашка знала, за этим просто скрывается история, о которой Алиса никогда не рассказывала. Попалась. «Так что там с твоим знакомым?» – не унималась подруга. «Это давняя история», – уклончиво ответила Алиса и посмотрела вдаль сквозь стены. Повернула голову. «Человек, который когда-то причинил мне боль». Все. Как Дашка ни билась, больше ничего не получила, ни одного слова. Оставалось только ждать. Вечером, когда Алиса пришла домой, звонок раздался снова. «Аля, пожалуйста, давай встретимся. Я должен объясниться». «Мы можем обойтись и без этого». Она опять отключила телефон. Постояла на балконе. Воспоминания заполонили пространство. Волнение зашкаливало. Хорошее смешивалось с обидой и злостью, которые, казалось, поселились в ней надолго. Ничего не поделаешь. Так получилось.